Вскоре после того, как я вернулся в офис, мы заказали обед из китайского ресторана и принялись подводить итоги. Энджи взяла на себя бумажную работу, я физическую, то есть рассказал ей о результатах моего визита в дом Дженны, написал на первой странице досье имена Джером и Роланд, ввел их в компьютер, добавил слова «взлом» и «мотив» и последнее слово подчеркнул. Тут доставили обед, и мы, не прерывая трудов, принялись забивать артерии холестерином и давать сердцу непосильную загрузку. Энджи, уплетая свиные ребрышки с жареным рисом вперемешку с салатом из моллюсков, доложила о результатах, проведенного ей в расследовании. Наутро после исчезновения Дженны Джим Вернон обошел несколько ресторанов и магазинов по Бикон-стрит и в окрестностях Капитолия, спрашивая, не появлялась ли там она в последнее время. Разумеется, он и не нашел, зато хозяин кафе на Сомерсет-стрит преподнес ему копию квитанции. Кредитной карточкой Visa Дженна расплатилась за ржаной сэндвич с ветчиной. Энджи взяла квитанцию и методом тыка, простите, я такая тыкарц, потеряла свою карточку, установила, что у Дженны ничего, кроме Visa, не было. Что в 81-м году она превысила свой лимит и в последний раз пользовалась ею 19 июня. То есть в тот самый день, когда не вышла на службу, получив $200 в банк оф Бостон на углу Кларендон и Сент-Джеймс. Тогда Энджи позвонила туда, представилась сотрудницей American Express. Вот, дескать, мисс Анджелин заказала у нас кредитную карточку. Не затруднит ли вас проверить состояние ее счета? Какого счета? То же самое отвечали ей во всех остальных банках, в которые она обращалась. Не было у Дженны Анджелин счета в банке, что само по себе и не ново, но зато здорово затрудняет ее поиски. Я стал спрашивать у Энджи, не пропустила ли она какой-нибудь банк. Она подняла руку, с полным ртом произнесла «подожди», проглотила, вытерла рот салфеткой, сделала глоток пива и, наконец, ответила: «Ты помнишь Билли Хоукинса?» «Разумеется, помню». Если бы не смогли установить его алиби, Билли пришлось бы мотать изрядный срок в Уолполской тюрьме. Так вот, он работает сейчас в Western Union, причем как раз сидит на выдаче наличных. Она выпрямилась на стуле, очень довольная собой. Ну, гну! Она явно наслаждалась. Я взял обглоданное свиное ребрышко и почесал им ладонь. По моей просьбе Билли проверит, обращалась ли Дженна в какое-либо из отделений Western Union, потому что прожить с 19 июня на $200 она не могла. По крайней мере, в нашем городе это еще никому не удавалось. И когда же он даст ответ? Сегодня уже поздно. Билли сказал, что его босс заподозрит неладно, если он задержится на работе слишком долго. А я позвонил за 5 минут до конца рабочего дня. Завтра. Обещал связаться с нами около 12. Я кивнул. Энджи сидела на фоне темнеющего неба, на которое наложил 4 малиновых пальца закат. Слабый ветерок перегнал вьющуюся прядь ее волос из-под уха на скулу. Из магнитофона за моей спиной Ван Моррисон пел о безумной любви. А мы сидели в клетушке нашей конторы в легкой истоме, вызванной тяжелой китайской снедью, душной погодой и твердой уверенностью в скором получении очередного чека. Энджи улыбнулась не без смущения, но не отвела глаза и снова принялась постукивать себя кончиком карандаша по выщербленному переднему зубу. Не меньше 5 минут я наслаждался этой осенившей нас безмятежностью и лишь потом сказал: «Поедем ко мне». Продолжая улыбаться, она чуть качнула головой и поправила прядь. «Будем болтать, смотреть одним глазом телевизор, вспоминать. В этом перечне сейчас появится постель. Если и появится, то вовсе не в том смысле. Ляжем и будем разговаривать». Она рассмеялась. «А куда мы денем всех этих прелестных молоденьких особ, которые днюют и ночуют на коврике перед твоей дверью и обрывают твой телефон, а?» «Ты это про кого?» — спросил я как можно более невинно. «Про кого? Донна, Бет, Келли, потом это, с таким вот задом, потом Лорен, минутку, с таким вот задом, это вы кого имеете в виду? Сам знаешь. итальяночка. Ну, та, которая говорит...» Голос Энджи поднялся на 2 октавы. «О, Патрик, пойдем в джакузи, там такие пузырьки, о, как славно! Джина, вот-вот, Джина!»